Это будет чудесная поездка. Она пыталась убедить их всех, включая и себя, но ей хотелось, чтобы это было не так тяжело. «Понимаю. А как поступите со мной? Я тоже должна ехать?» Эта перспектива радовала ее не больше, чем девочек. «Почему бы вам не взять отпуск, не дожидаясь конца лета? Меня это устраивает. Хоть одна забота с плеч долой». Вал 2 часа не выходил из комнаты, а когда появилась, чтобы встретиться с друзьями на пляже, то глаза и нос у нее были красными от слез. И она явно не собиралась разговаривать с матерью. Через полчаса после этого пришла Джессика и застала Мел, сидящей в одиночестве на веранде и пишущей ответы на письма. Она опустилась на ступеньки у ног Мел и стала ждать, когда мать поднимет глаза от писем. «Как получилось, что мы едем в Аспен, мамочка?» Она смотрела прямо в глаза Мел, и трудно было не сказать ей правду, потому что я влюбилась в этого мужчину, а он летом едет туда. «Я подумала, что это может внести приятное разнообразие в наш отдых, Джесс». Но она избегала взгляда Джессики и не видела, как та внимательно наблюдает за матерью. «А есть другая причина». «Какая?» Мел тянула время, и ручка замерла над листом бумаги. «Я не знаю. Я просто не понимаю, почему тебе вдруг захотелось поехать в Аспен. Нас пригласили друзья. По крайней мере, это была полуправда. Но все оказалось настолько трудно, как этого опасалась Мел. Если Питер думал, что с его детьми будет проще, то он сумасшедший». «Какие друзья?» Джессика еще внимательнее посмотрела на нее, и Мел сделала глубокий вздох. Не было смысла врать ей. Все равно она скоро это выяснит. Человек по имени Питер Галлам и его семья. Джессику это ошеломило. «Врач, у которого ты брала интервью в Калифорнии?» Мел кивнула. «С чего бы это ему приглашать нас в Аспен?» «Потому что мы оба одни с детьми, и он очень любезно дал мне интервью, и мы стали друзьями. У него 3 детей примерно вашего возраста». «Ну и что?» Теперь Джессика говорила с еще большим подозрением. «Там может ведь быть весело». «Для кого?» Удар. Теперь она пришла в ярость, а Мел внезапно почувствовала полный упадок сил. Вероятно, глупо заставлять их ехать в Аспен. «Послушай, Джесс, я просто не желаю спорить с тобой. Мы едем, и все. У нас в семье диктатура или демократия? Называй, как хочешь. Через 3 недели мы едем в Аспен. Я надеюсь, что вам там понравится, а если нет... Считайте их 2 потерянными неделями из вашего очень длинного приятного лета. Могу напомнить вам, что у вас еще масса времени на приятное пребывание здесь. Вы можете делать, что хотите, почти 2 месяца, а на следующей неделе у тебя и Вал будет вечеринка в честь вашего дня рождения. Не думаю, что вам есть на что жаловаться». Но Джессику это явно не устраивало, и она в гневе умчалась, не сказав матери ни слова больше. И ситуация ничуть не исправилась, несмотря на роскошный пикник на берегу океана в честь 16-летия Джесси и Вал. Праздник прошел чудесно, и все великолепно провели время. Но после этого они еще больше сердились на мать из-за предстоящей поездки в горы. К тому времени Мел надоело выслушивать их жалобы. «Как у тебя дела, любимый?» — спросила она однажды вечером, лежа в постели и разговаривая с Питером. Они продолжали свои телефонные диалоги 2 раза в день, сгорая от нетерпения увидеть друг друга. «Я не сказал им. Еще есть время. Ты шутишь? Мы встречаемся на следующей неделе», — с ужасом проговорила она. Мел 2 недели выслушивал оскорбления со стороны двойняшек, а он даже не начал подготовку своих детей. В некоторых вопросах надо все делать невзначай. Он говорил совершенно беспечно, и Мел подумала, что он ненормальный. «Питер, ты должен дать им время привыкнуть к мысли, что мы там встретимся, а то они будут ужасно удивлены и, вероятно, очень рассердятся. С ними будет все нормально. Теперь расскажи мне о себе».